Никогда себе не прощу. Мирон. Никогда не видел мою девушку такой. Но я сам виноват, что довел ее до такого состояния. Не могу поверить, что я снова повелся на мою кучерявую одноклассницу. Надо же было ей снова появиться именно сегодня, прямо перед Новым годом. Не знаю, как я теперь буду реабилитироваться в глазах Ксюшки. Она и без того очень ревнивая. А тут она увидела, как я целовался, да еще с той, к кому она постоянно ревнует. Нет, такое она точно не простит. Выбежав на улицу, я пытаюсь глазами увидеть родной силуэт, но его нигде нет. Куда она могла пойти вечером перед Новым годом? Наверняка пошла домой, как бы опять не наделала глупостей. Бегу, сломя голову, пытаясь по пути набирать ее снова и снова. Моя нежная девочка, представляю, как сильно она меня сейчас ненавидит. Трубку не берет, дома ее нет. В ужасе и отчаянии рву на себе волосы и пытаюсь понять, куда она могла пойти. Обзваниваю всех знакомых, которые знают, что мы встречаемся, и прошу, если они увидят где-нибудь, чтобы сразу звонили мне. Господи, только бы с ней ничего не случилось. Я никогда себе не прощу, если из-за меня с ней что-то случится. Она все, что у меня есть. Только в такие минуты начинаешь понимать, что по-настоящему любишь. Снова и снова набираю ее. Где же ты, моя девочка? Ответь, просто ответь, чтобы я знал, что с тобой все в порядке. Я плачу от отчаяния, не могу сдерживать слез. Не могу поверить, что я оказался в такой ситуации. Представляю, что она сейчас думает про меня. И правильно думает, я еще хуже. Я столько времени отталкивал ее, что она вправе не доверять мне и презирать. Только я все равно должен найти ее и попытаться сделать все возможное, чтобы она простила. Не знаю, смогу ли искупить чем-то свою вину перед ней, но должен хотя бы попытаться. Отчаявшись найти ее, я просто сижу у подъезда и жду, продолжая набирать снова и снова. Вокруг все радуются, уже взрывают петарды, кто-то поет. Ненавижу их всех. Когда мне так плохо, их радость для меня как издевательство. Ближе к 11 я внезапно вижу вдалеке два качающихся силуэта. Мужское атлетическое тело и высокое, худенькое, да и походка знакомая до боли. Сердце замирает. Я еще не уверен, что это она, но что-то подсказывает, что худенький силуэт может вполне быть моей пропавшей девушкой. Срываюсь с места и бегу навстречу. Вижу пьяные глаза Ксюшки и не понимаю, где она успела так нажраться. Рядом с ней какое-то непонятное тело, которое не вызывает у меня доверия. «Где ты была? Я тебя ищу по всему городу». Подхожу к ней и пытаюсь обнять, но она резко вырывается и подходит к этому качающемуся телу. «Пупсик, познакомься, это мой бывший парень, я тебе про него рассказывала», демонстративно говорит Ксюшка, обнимая этого странного типа. «А, который изменял тебе на каждом шагу. А он ничего, симпатичный». Дружелюбно склабится пьяный пупсик, имени которого мне так и не довелось узнать. У меня сжимаются кулаки, чтобы начистить ему морду. «А это мой новый парень», обращается ко мне Ксюшка со злобной ухмылкой. «Мы теперь будем с ним жить вместе». «Вот так сразу? Где ты его откопал, и ты хоть знаешь, как его зовут?» Я подхожу к Ксюшке и снова пытаюсь ее взять за руку, но она прилипает к своему безымянному другу и пытается демонстративно поцеловать его. У меня окончательно срывает башню. Лучше бы она этого не делала. Я тут голову ломаю, как вернуть ее доверие, а она пытается демонстративно вызвать у меня ревность и наделать глупостей. «Как тебя зовут?» Поворачивается Ксюшка к своему новоиспеченному сомнительному другу и снова пытается подойти к этому чуду. «Сергей», — отвечает тот и опять скалится, смотря мне в глаза. «Ну что, бывший, приятно было познакомиться. Теперь уйди с дороги. Через час бьют куранты. У нас большие планы на эту ночь». «Слышь ты, пупсик, а не свалил бы ты куда подальше, пока я тебе морду не начистил?» У меня сжимаются кулаки еще больше. Я пытаюсь снова забрать свою девчонку, которая как клещ прилипла к этому Сергею, похожему больше на уголовника, чем на обычного алкаша. Сам не знаю, как началась потасовка. Я вовсе не собирался драться. Кажется, этот пьяный пупсик первый начал на меня нападать. И у меня окончательно сорвало башню. Как только он ударил меня, я повалил его на землю и начал наносить удары. Если бы Ксюшка не оттащила меня, я бы убил его нахрен. Настолько сильно меня выморозила вся эта ситуация. «Ты просто животное!» визжит Ксюшка, когда я пытаюсь ее поймать и затащить в подъезд. «Отпусти меня, я буду кричать!» «Ты и так кричишь». Игнорирую ее удары и двигаюсь уверенно к подъезду. Главное, я ее нашел. Теперь не отпущу. «Я тебя ненавижу!» — кричит она и колотит меня. Открываю дверь ключом, проталкиваю внутрь. Ее родители сегодня ушли праздновать к друзьям, чтобы мы с ней могли устроить романтический вечер. Но я все испортил. Теперь вместо романтического вечера у нас будут совсем не романтические разборки. Сейчас главное сделать все возможное, чтобы она успокоилась. Пусть кричит, пусть ненавидит, пусть бьет меня и выпускает свой пар. Я все выдержу, лишь бы она успокоилась. «Ты избил человека!» — к кричит Ксюшка, порываясь снова выбраться на улицу. «Ксюш, прекрати эту истерику. Все с ним будет хорошо, оклемается и уйдет домой. Ты мне всю жизнь сломал, сволочь! Чтоб ты подавился, гад!» Она подходит и резко бьет меня ладонью по лицу. Больно, но терплю. А она замахивается и бьет еще раз, потом еще и еще. Маленькая и хрупкая, а удар у нее хороший. Но я это заслужил. Устав меня бить и оставив на мне множество болезненных отпечатков своей злобы, она устало проходит в зал прямо в верхней одежде и садится, опустив голову на стол. А затем я вижу, как она рыдает. Подхожу и помогаю ей раздеться. Она не сопротивляется, но не смотрит на меня. Боже, как же мне больно. Как бы я хотел отмотать время назад и вообще не заходить в это проклятое кафе. Белокурый образ не выходил из головы. Ее слова, что она меня любит, все еще режет слух. И мне безумно стыдно за то, что я это помню. Я должен это забыть, должен доказать не только Ксюшке, но и себе самому, что я достоин быть рядом с ней. «Я всегда знала, что ты думаешь о ней. Хочешь ее, хочешь быть с ней», — кричит Ксюшка и снова отталкивает меня. «Не смей меня трогать, не подходи, иди к своей белобрысой уродке!» «Ксюш, если бы я хотел быть с ней, я бы сейчас был с ней. Но ведь я с тобой», — устало говорю я. «Разве тебе недостаточно этого, чтобы знать, чего я хочу на самом деле?» «Откуда я знаю? Может быть, она тебя послала подальше, и ты решил ко мне вернуться?» «Боже, какая же ты глупенькая!» Наконец-то мне удается ее поймать и прижать к себе. Эта девушка на самом деле пыталась меня удержать. Сказала, что любит меня, но я побежал за тобой. Только так и не смог догнать. «Я видела», — смущенно говорит Ксюшка. «Я спряталась и никуда не уходила. Видела, как ты побежал, а потом видела эту кудрявую козу. Она вышла следом за тобой и плакала. Что между вами двоими происходит?» «Уже ничего». Улыбаюсь и прижимаю к себе мою ревнивицу еще сильнее. «Тебе не о чем беспокоиться. Она меня не интересует». «Я заметила, как она тебя не интересует. Ты ее целовал прямо на моих глазах. Эта призрачная нить, которую еще секунду назад помогала мне удерживать ее внимание, резко оборвалась. Мой дьяволёнок опять взбесился. «Ксюш, прошу тебя, что мне сделать, чтобы ты мне поверила? Но сама подумай, если бы мне нужна была эта девушка, разве я сейчас был бы здесь с тобой?» «Откуда я знаю?» — нервно огрызается она. «Может быть, ты боишься, что я снова отравлюсь или пойду вены резать? Так вот, можешь не бояться, я ничего с собой не сделаю. Я уже давно была готова к твоему предательству. Это твоя сущность. Я знала, что ты в любой момент можешь бросить меня. Так что не переживай, я выживу. А теперь можешь проваливать, я больше не хочу тебя видеть». «Ты меня выгонишь прямо в канун Нового года?» Я не знаю, что предпринять. Просто падаю перед ней на колени в бессилии. «Прошу, поверь мне. Это было в самый последний раз. Больше такого не повторится. Я правда хотела бы тебе поверить». Она устало смотрит и отходит от меня на безопасное расстояние. «Но я не могу забыть то, что сегодня видела. Хотела бы вычеркнуть из памяти, но каждый раз, когда вспоминаю, у меня закипает злость. Ты очень подло поступил со мной. Я не смогу этого простить».